В других стихах появляются набережный, вокзал, мосты, внешние вехи нескончаемых брожений, как их называла Цветаева, с любимым. Но тональность по-прежнему безрадостна. Темнейший из ночных мест, мост, устами в уста. Неужели же нам свой крест тащить в дурные места, туда, в веселящий газ, глаз, газа, в платный Содом, на койку, где все до нас, на койку, где не вдвоем никто. Никнет ночник, авось совесть уснет. Вернейший из ночных мест — смерть. Этот упорный мотив смерти, звучащий на протяжении всей осени, мы слышали уже в письме Бахраху из Моравии, и нет ни одного стихотворения сентября-октября, где бы он не присутствовал. А между тем это месяцы жаркой взаимной любви. И все же мысль о разрыве не покидает Цветаеву с самого начала, с оврага. Расстаться. Ибо это счастье на чужих костях, ибо к легкой любви она непригодна, ибо не умеет скрывать и не может открыться. Разлука висела в воздухе, вернее, чем Дамоклов меч. Эти две строки для будущей поэмы Цветаева запишет в своей октябрьской рабочей тетради, когда замысел будущего произведения впервые приходит ей в голову. И все-таки счастливые минуты были. Совсем другая тональность окрашивает письмо Марины Радзевичу, написанное 22 сентября. Когда будет открыт архив Цветаевой в 2000 году, станут известны еще 30 с лишним писем ему. Правда, не все они относятся к этой осени. Итак, письмо. «Арлекин, так я вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть Пьеро. Я в первый раз люблю счастливого. И, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери. Хочу взять, а не дать. Быть, а не пропасть. Я в вас чувствую силу. Этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня, хаос, а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора. Или все, или ничего. Но в этом все, как в первозданном хаосе, столько, что не мудрено, что человек пропадал в нем, терял себя и в итоге меня. Вы сделали надо мной чудо. Я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я и до вас любила, деревья. Все любила, все любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал. Это была стена, об которую я билась. Я не умела с живыми. Отсюда сознание. Не женщина, дух, не жить, умереть, вокзал. Милый друг, вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и все-таки ни часу не сумела жить. Это была чужая страна. О, я о жизни говорю с заглавной буквы, не о той петитом, который нас сейчас разлучает. Я не о быте говорю, не о маленьких низостях и лицемериях. Раньше я их ненавидела. Теперь просто не вижу, не хочу видеть. О, если бы вы остались со мной, если бы научили меня жить, даже в простом смысле слова, я уже две дороги знаю в Праге, на вокзал и в костел. Друг, вы поверили в меня, вы сказали, вы все можете. И я, наверное, все могу. Вместо того, чтобы восхищаться моими земными недугами, вы, отдавая полную дань иному во мне, сказали: «Ты еще живешь, так нельзя». И так действительно нельзя, потому что мое пресловутое неумение жить для меня — страдание. Другие поступали как эстеты, любовались, или как слабые, сочувствовали. Никто не пытался излечить. Обманывала моя сила в других мирах. Сильный — там, слабый — здесь. Люди поддерживали во мне мою раздвоенность. Это было жестоко. Нужно было или излечить, или убить. Вы меня просто полюбили. Люблю ваши глаза, люблю ваши руки, тонкие и чуть холодные в руке, внезапность вашего волнения, непредугаданность вашей усмешки. О, как вы глубоко правдивы! Как вы при всей вашей изысканности просты! Игрок, учащий меня человечности! О, мы с вами, быть может, оба не были людьми до встречи! Я сказала вам, есть душа. Вы сказали мне, есть жизнь. Все это, конечно, только начало. Я пишу вам о своем хотении, решении жить. Без вас и вне вас мне это не удастся. Жизнь я могу полюбить через вас. Отпустите, опять уйду, только с еще большей горечью. Вы мой первый и последний оплот от сонмов. Отойдете, ринутся. Сонмы, сны, крылатые кони, и не только от сонмов, оплот, от бессонниц моих, всегда кончающихся чьими-то губами на губах. Вы — мое спасение и от смерти, и от жизни. Вы — жизнь. Господи, прости меня за это счастье. Воскресенье. Нет, уже понедельник. 3:00 утра. Милый, ты сейчас идешь по большой дороге, один, под луной. Теперь ты понимаешь, почему я тебя остановила на любовь, Бог. Ведь это же точно этими же словами я тебе писала вчера. Перечти первую страницу письма. Я тебя люблю. Я не хочу воспоминаний, не хочу памяти. Вспоминать то же, что забывать. Руку свою не помнят, она есть. Будь, не отдавай меня без боя. Не отдавай меня ночи, фонарям, мостам, прохожим, всему, всем. Я тебе буду верна, потому что я никакого другого не хочу, не могу, не захочу, не смогу, потому что то мне даешь, что ты уже мне дал, как никто не дает, а меньшего я не хочу, потому что ты один такой. В этом письме, написанном в глубокий час ночи, слышны лейтмотивы, с которыми Цветаева мучительно существует всю свою жизнь. Мучительно, потому что сердце ее не может смириться с тем, что знает ее разум о бренности людских надежд на счастье. Сосуществуя, соприкасаясь, недоверие к жизни и страстная тоска любви и любимым постоянно высекает искры. Их вбирает в себя трагедийная цветаевская лирика. Тут проще всего сказать «романтик». Записать все в традицию романтизма и считать вопрос исчерпанным. Но не слишком ли просто? Ибо когда сегодня произносят слово «романтик», забыто прежнее его высокое значение, и в тоне явственно сквозит покровительственное снисхождение. Снисхождение к человеку, чересчур доверившемуся книгам и искусству, придумавшему свой конфликт с реальной жизнью. Безнадежное дело пытаться оберечь, застраховать Цветаеву от кривотолков. В обыденное сознание и ее личность, и ее творчество — если их не приглаживать, вмещаются с трудом. Но, соприкасаясь с такими вот критическими моментами живой биографии поэта, нельзя не почувствовать, из какой глубочайшей болевой глубины исходили ее поэтические гиперболы, метафоры и образы. Между тем, суждения о нарочитости, преувеличенности, накрутки цветаевских реакций звучали и, наверное, будут звучать всегда. Безошибочно маркируя людей, природно устроенных совсем по другому рецепту, больше всего изумляет при этом неколебимое чувство превосходства, отличающее убежденных сторонников гармонического начала. Встречаясь с миром реакций, им не свойственных, они, не сомневаясь, относят их к искусственным и придуманным. Кажется, впустую прошло мимо этих самоуверенных судей все искусство XX века, столь резко обернувшееся к осмыслению и воплощению дисгармоничного и стихийного в самой природе мира и человека. Отлично сознавая собственный разлад с обыденной реальностью, Цветаева настойчиво вглядывалась в его истоки. И это одна из причин ее упорного возвращения к характеристике странной особи человеческой. Поэта, живущего с обнаженным сердцем и не умеющего, как правило, легко справляться с земным порядком вещей. Пронзительнее всего эта тема зазвучит в пленном духе. Здесь уже не вызов, не жалоба, не декларация, как, скажем, в прекрасном поэтическом цикле чешского периода «Поэт», а зримая и почти осязаемая достоверность живой фигуры Андрея Белого. Совершенно всерьез Цветаева задается вопросом, это проскальзывает и в нескольких ее письмах, да человек ли он в обычном значении этого слова? Но кто же тогда? Чистый дух, плененный в несовершенной оболочке человеческого тела, отвечает Цветаева. Невероятная интенсивность духовного существования как раз и мешает легкой адаптации Белого к миру практической ежедневности. Цветаева усматривает здесь некую жестокую закономерность, проявление своеобразного закона природного равновесия, одно за счет другого, но уж, конечно, не ущербность личности. Да, Белый бывает и смешон, и нелеп, и беспомощен в житейских ситуациях, его реакции кажутся уравновешенному человеку неадекватными. А между тем все это оборотная сторона его дара, его реальнейшего проживания в другом, необыденном пласте действительности. Не эгоист, а эгоцентрик боли, неизлечимой болезни, жизни. Вот с чем приходится ежечасно справляться поэту. Так сказано об Андрее Белом. Но тоже, говорит Цветаева, и о Блоке в самых ранних стихах о нем. «Думали человек, и умереть заставили. Умер теперь навек, плачьте о мертвом ангеле». 1916. Ахматовой после смерти Блока. «Весь он такое торжество духа, такой воочию дух, что непонятно, как жизнь вообще допустила». К размышлениям о соотношении духа, поэта и человека Цветаева возвращается и в письмах к Рильке, 1926. «Человек — то, на что мы обречены», — формулирует она здесь. Еще Бодлер создал образ гордого альбатроса, птицы, прекрасной и сильной в полете и беспомощной, когда она оказывается на земле. Марк Слоним запомнил и сразу же записал слова Цветаевой, сказанные ему в Медоне в 1929 году с усмешкой и горечью. «Вот у Бодлера поэт — это альбатрос. Ну какой же я альбатрос? Просто ощипанная печуга, замерзающая от холода. А вернее всего, потусторонний дух, случайно попавший на эту чуждую страшную землю». Прислушаемся еще к интонациям письма к Арлекину. В нем Цветаева беззащитно раскрыта перед нами, и именно это взывает к непредубежденному сердечному вниманию. Мы привыкли слушать в ее поэзии и прозе уверенный и сильный мужской уверенности и силы голос. Даже в трагических сюжетах он никогда не звучит расслабленной жалобой. И только в письмах тем, кому она, безусловно, из глубины сердца поверила, изредка повторяется пронзительно женская просьба, высказываемая с робкой и вместе с тем страстной надеждой. «Будьте моим оплотом!» Так Радзевичу, так Пастернаку. А вот письмо к Рильке летом 1926 года. «Позволь мне смотреть на тебя каждый миг моей жизни», как на гору, которая охраняет меня, словно каменный ангел-хранитель. Быть мужественной всегда, справляться в одиночку каждый день со своей неприспособленностью к эмпирическому миру, ибо переложить не на кого, не здесь ли живое зерно трагедийности земной судьбы Марины Цветаевой. Но вернемся к жизненному сюжету осени 1923 года. Радостный, уверенный, земной Константин Радзевич изумил и покорил Цветаеву напором страсти, решительным противостоянием и ее сонмом, и ее пониманию собственных пределов и возможностей. Полюбив в ней живую земную женщину, он отказывается видеть ее такой, какой она сама себя привыкла видеть, голой душой, способный существовать лишь в парении, лишь оттолкнувшись от плоти земли. Жизнелюбивый и энергичный, он назвал слабостью то, что она считала силой. Восхитившись, он не подчинился ей. Не защищало ли его непонимание ее стихов? Он оставался собой. «Я сказала вам, есть душа. Вы сказали мне, есть жизнь». С благодарностью и надеждой она услышала: «Вы все можете». И на короткое время этой любви Психея забыла свою извечную вражду с Евой. Может быть, это был единственный случай в ее жизни, когда она в самом деле ощутила парящую высоту цельной земной любви, ее горние высоты. Не обман страсть и не вымысел, и не лжет, только не дли. О, когда бы в сей мир явились мы простолюдинами любви! «С ним я была бы счастлива», — писала Цветаева Бахраху вскоре после разрыва с Радзевичем. Это первое такое расставание за жизнь, потому что, любя, захотел всего — жизни, простой совместной жизни, того, о чем никогда не догадывался никто из меня любивших. «Будь моей!» И мое — увы. «С ним я была бы счастлива». В искренности Цветаевой сомневаться нет оснований. И все-таки будем помнить, когда сделано это признание. Январь 1924 года. Боль конца в это время — кровоточащая рана. Когда жжет отчаяние, прежние сомнения не вспоминаются. Марина с головой ушла в поэму «Горы». Едва закончив ее, она в тот же день начнет поэму «Конца». И излечится от непереносимой боли только в процессе создания этой второй поэмы. Но то январь, а в сентябре-октябре, пока еще не вторглись внешние препятствия, нежность постоянно соседствовала с сомнениями, со вспыхивающим помимо воли недоверием. На смену вечернему и ночному приходили утренние прозрения, и они прорывались то в стихах, то в письмах к Бахраху. Творчество и любовность несовместимы. Живешь или там, или здесь. Я слишком вовлекаюсь. Жить в другом — уничтожаться. Мне не жаль. Я только этого и жажду, но поймите, что другое влечется к моему богатству, а я влекусь через него стать нищей. Он хочет во мне быть, я хочу в нем пропасть. Вообще я слишком страдаю. Даже в нежнейшем письме к Радзевичу, заполненном почти бессвязными любовными словами, она не может умолчать о том, что в ней самой мощно противостоит нахлынувшей так внезапно стихии. И это вовсе не только мысль о муже. Больше всего на свете в эти недели она боится очнуться, боится, что чара рассеется, и ей опять придется вернуться в свой мир, который сейчас, когда она так непривычно счастлива, кажется уже бесцветным. «Не отдавай меня без боя! Не отдавай меня ночи, фонарям, прохожим, мостам, всему, всем! Вы мой первый последний оплот от сонмов. Отойдете — опять ринутся. Сонмы, сны, крылатые кони». В том-то и дело, что для нее земная любовь к Радзевичу — наваждение. А сонмы и крылатые кони — привычный и родной мир. Очнуться для нее значит вернуться к ним, а забыться значит отдаться жизни. Только забыв себя, Марина может ощутить свое единство с другими, с теми, кто умеет легко нести бремя земной ежедневности, перешагивая ее неустройство и радуясь вдруг выпадающим радостям. Даже в самые безоблачные минуты этой осени ей не отделаться от ощущения, что она играет не свою, навязанную ей роль. В письме Бахраху, написанном всего лишь через неделю после письма Орликину, вы говорите «женщина». Да, есть во мне и это. Мало, слабо, налетами, отражением, отображением. Скорее тоска по чем? Для любящего меня Женщина во мне — дар. Для любящего ее во мне для меня неоплатный долг. Единственное напряжение, от которого устаю, и единственное обещание, которого я не держу. Дом моей нищеты. О, я совсем об определенном говорю, о любовной любви, в которой каждая встречная сильнее, цельнее и страстнее меня. Может быть, этот текущий час и сделает надо мной чудо? Дай Бог, может быть, я действительно сделаюсь человеком, да воплощусь. Самое глубокое от Цветаевой мы всегда узнаем из ее стихов, и вот стихотворение, написанное в самый разгар этой любви. «Брожу, не дом же плотничать, расположась на ростыни, так, вопреки полотнищам, пространств, треклятым простыням, разлук, с минутным баловнем, крадясь ночными тайнами, тебя над всеми ржавыми, фонарными кронштейнами, краем плаща, за стойками, краем стекла, хоть краешком стекла, мертвец настойчивый, в очах зачем качаешься? По набережным клятв озноб, по загородам рифм обвал, сжимают ли, я б жарче сгреб, внимают ли, я б чище внял. Все ты один во всех местах, во всех мастях, на всех мостах, моими вздохами снастят, моими клятвами мастят. Такая власть над сбивчивым числом у лиры любящей, что на тебя, не бывший мой, оглядываюсь в будущее». Стихотворение написано 16 октября, и в октябре же Цветаева настойчиво просит Бахраха найти верную оказию к Пастернаку. «Борис Пастернак для меня святыня, это вся моя надежда. То небо за краем земли, то, чего еще не было, что будет». Оказия вскоре появится, и стихотворение «Брожу» будет переслано в Россию вместе с письмом. Как жаль, что у нас нет текста этого письма. Может быть, оно пролило бы свет на многое. В приведенном стихотворении речь идет не о Борисе Леонидовиче, а, скорее всего, о Блоке. Но самое удивительное то, что отблеск живых событий этой осени присутствует тут в совершенно неожиданном преломлении. Герой будущих двух поэм назван всего-навсего минутным баловнем. Истинный же возлюбленный только мерещится краем плаща, мелькнувшим отражением. Никакая страсть не способна пересилить Цветаева ее природу, не способна заглушить неподкупный голос, вдруг произносящий в неведомых пространствах души свое «не тот». Ее нельзя было излечить или научить. Она не внушила себе, как хочется думать многим, своего небожительства. Она была небожителем и знала это о себе, как знают о своем даре медиумы или о своем уродстве калеки. Временами, и им, наверное, хочется пожить, как все, но, увы, их желаний мало. Несмотря на душевные бури, Цветаева продолжает работу над Тезеем. Много лет спустя она так пояснит Юрию Иваску главный образ. Ему немало Ариадны, ему мало земной любви, над которой он знает большее, которой он сам больше, раз может ее перешагнуть. И еще Тезей перешагивает через земную, лежащую любовь, лежачего себя. В октябре появится запись в рабочей тетради к будущей поэме «Конца». Он просит дома, а она может дать только душу. Когда же через несколько месяцев вплотную начнется работа над поэмами, в центре окажется главный конфликт бурной и короткой любви этой осени. Он не во внешних обстоятельствах. Это конфликт горы и дома, конфликт, исток которого в разноприродности любящих. Каждый из них не может жить, не погибнув, в доме другого, потому что дома их в разных мирах. К концу октября Эфрон случайно узнает о происходящем, видимо, из чужих уст. Вначале он не может поверить. Ошибка. Марина не может лгать. Но все подтверждается, и Эфрон убит, раздавлен. В отчаянии Цветаева, в двойном. Боль за мужа, чувство бесконечной вины перед ним и отчаяние от молниеносно приблизившегося конца любви.